Это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок? Какое благоразумие? Какие определенные и прочно установившиеся отношения? Как все обеспечено и разлиновано? Как все довольны? Как все стараются уверить себя, что довольны и совершенно счастливы? И как все, наконец, до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастливы, и остановились на этом. Далее и дороги нет. Вы не поверите тому, что остановились на этом. Вы закричите, что я преувеличиваю, что все это желчная патриотическая клевета, что не могло же все это остановиться совсем в самом деле. Но, друзья мои, ведь предуведомил же я вас еще в первой главе этих заметок, что, может быть, ужасно навру, но и не мешайте мне. Вы знаете тоже, наверное, что если я и навру, то навру, будучи убежден, что не вру. А, по-моему, этого уже слишком довольно. Ну, так и дайте мне свободу. Да, Париж удивительный город. И что за комфорт? Что за всевозможные удобства для тех, которые имеют право на удобство? И опять-таки, какой порядок? Какое, так сказать, затишье порядка? Я все возвращаюсь к порядку. Право, еще немного, и полуторамиллионный Париж обратится в какой-нибудь окаменелый в затишье и порядке профессорский немецкий городок, вроде, например, какого-нибудь Гейдельберга, как-то тянет к тому. И будто не может быть Гейдельберга в колоссальном размере. И какая регламентация? Поймите меня, не столько внешняя регламентация, которая ничтожна, сравнительно, разумеется, а колоссальная внутренняя, духовная, из души происшедшая. Париж суживается как-то охотно, с любовью, умоляется, с умилением ежится. Куды в этом отношении, например, Лондон? Я был в Лондоне всего 8 дней, и, по крайней мере, наружно, какими широкими картинами, какими яркими планами, своеобразными, нерегулированными под одну мерку планами, оттушевался он в моих воспоминаниях. Все так громадно и резко в своей своеобразности. Даже обмануться можно этой своеобразностью. Каждая резкость, каждое противоречие уживаются рядом со своим антитезом, и упрямо идут рука об руку, противоречия друг другу и, по-видимому, никак не исключая друг друга. Все это, кажется, упорно стоит за себя и живет по-своему и, по-видимому, не мешает друг другу. А между тем и тут та же упорная, глухая и уже застарелая борьба. Борьба насмерть. Всеобщезападного личного начала с необходимостью хоть как-нибудь ужиться вместе, хоть как-нибудь составить общину и устроиться в одном муравейнике, хоть в муравейник обратиться, да только устроиться, не поедая друг друга. Не то обращение в антропофаги, людоеды. В этом отношении, с другой стороны, замечается то же, что и в Париже. Такое же отчаянное стремление с отчаяния остановиться на статус-кво, существующем положении, вырвать с мясом из себя все желания и надежды, проклясть свое будущее, в которое не хватает веры, может быть, у самих предводителей прогресса, и поклониться Ваалу. Ваал — бог солнца и плодородия у семитических племен Древней Сирии. Переносно — бог наживы, приобретательства. Пожалуйста, однако ж, не увлекайтесь высоким слогом. Все это замечается сознательно только в душе передовых сознающих, да бессознательно, инстинктивно в жизненных отправлениях всей массы. Но буржуа, например, в Париже, сознательно почти очень доволен и уверен, что все так и следует, и прибьет даже вас, если вы усомнитесь в том, что так и следует быть, прибьет, потому что до сих пор все что-то побаивается, несмотря на всю свою самоуверенность. В Лондоне хоть и так же, но зато какие широкие, подавляющие картины. Даже наружно какая разница с Парижем. Этот день и ночь суетящийся и необъятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов, а вскоре и под домами, эта смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей степени, это отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайт-Чапель с его полуголым, диким и голодным населением, Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, Кристальный дворец, Всемирная выставка.